и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно им самим. Да-да, все это так. Но правилен ли подход к этому делу, задавал я себе вопрос. Можно ли посредством отдельных групповых выступлений против помещиков немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающихся под военной охраной учреждений поднять на борьбу широкие трудовые массы? Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружниками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время. Ведь может случиться, что они убаюканы, если не застращены казнями этими палачами, так что перестали думать о своем позорном положении. Может случиться, что весь бунтовской дух украинских тружеников под давлением жестоких казней пал, что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль, дерзание на лучшее. Все это, может быть, рассуждал я сам с собою в своей одинокой тихой каюте. Но когда я это, может быть, отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается над ее трудовым населением. Именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет опутавшего его экономического и политического рабства и ощутив на этом пути свободу, стремились воспринять для своей жизни новые идеи и разобраться в их содержании, и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружала ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком. Когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может быть, украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утеряли свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине. В моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарилась корона гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственная была надежда, что они способны пережить всю деспотию гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае они восстанут против нее и, не щадя себя, постараются уничтожить как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной. Эта моя глубокая вера в украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины, и которые, не имея в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращения нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие я наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие я видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которую, по-моему, украинское революционное крестьянство должно было в будущем намечаемом нами восстании завоевать себе. Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал, а может быть заехать на день-два к своим коммунарам, к подруги, которая, вероятно, уже родила мне сына или дочь.